Это слишком умные удали теперь. Неси. Придет время, удалю, а пока что не время, но все есть свое время. И мы просто забываем благодарить Бога за то, что Бог нас принял такими. Дьяк, наверное, не принял бы. Особенно если пошел сознательно, сказал бы, не-не-не, дорогой, я не. Но Бог принимает. Но говорит, ну тогда уже не бежай, я ж тебе не давал, это не я делал. Я тебя предупреждал, говорил, ты захотел или захотел, ну то что ж ты хочешь теперь? А теперь уже все возьми да удали. Да? Не все удаляется так просто. Но я знаю, может быть, не просто с трудностями, а грех Бог удаляет из сердца. Вот за это мы должны благодарить Бога. Грех является причиной всего. И вы помните одно из мест Писания, которое я тоже повторял когда-то? Это, кажется, из книги Иеремии. Не помню точно, какая глава. Книга «Плач Иеремии». Может быть, четвертая. Не помню точно. Не буду называть точно, потому что это пришло вот теперь, когда я стою. Там написано так, прямо и ясно. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на что? На свои грехи. Потому что Бог твою судьбу и твой путь строит в соответствии с твоим духовным состоянием. Для того, чтобы очистить и освободить. Вот, пожалуйста, это не просто произвольно. Он не просто заставляет тебя плакать. Он не просто заставляет тебя в отчаянии стать. Не просто. Но он посмотрел на то, что в тебе есть внутри, продумал и сказал, вот это надо. Потому что без этого невозможно ни вразуметь, невозможно не подсказать, невозможно отшлифовать. Вот это надо, но это в соответствии с твоим собственным состоянием. Не с произволом Божиим. Бог мог бы у нас и не спрашивать ничего абсолютно. Слишком мы маленькие для того, чтобы ему советовать, с него отчета требовать. Вы помните, я вам говорил о величии Божьем. Вот это огромная вселенная, миллиард световых лет на миллиард световых лет, и еще не все, а он наполняет собой все, и он у меня будет спрашивать, что он будет со мною делать. Ну, конечно ж, нет. Но он говорит, да, он объясняет. Но то чисто из любви, а вообще как творец. Когда-то один брат сказал другому, но говорит, я ж никогда не стану этого делать, я ж понимаю, что у нас разные весовые категории. Вы знаете, есть в спорте весовые категории. Там никогда легковеса не отправят боксировать с тяжеловесом, потому что он ему один раз ударит, и он вылетит через окно. Там подбирается по весовым категориям. 62, 67 и так далее, и так далее, и так далее. То о чем говорить нам сегодня? Перед Богом, когда он говорит сегодня нам, вы все вместе передо мною легче пустоты. Поэтому если он что-то делает, то он делает в соответствии с нашим состоянием и со своими планами. А план у него один. Я хочу дать вам Царство Небесное. У него больше у него нет плана. А чтобы там жить, надо иметь определенный характер. Надо иметь определенные задатки. Задатки. Надо иметь что-то конкретное, что называть чистотою и святостью пред лицом Божиим. Поэтому Господь здесь напоминает, что если человек не покается, почему здесь я сегодня обращаю на это внимание? Подобно, как мука родами постигает имеющего шеве и не избегнут. Люди думают, как-то вот так вот избежать дня суда. Не избежит человечество. И не избежит никто из нас. Потому что Писание говорит, человеку положено однажды умереть. А потом что? А потом суд. Вы знаете, что человек не умирает. Плоть она умирает. А само ядро, дух наш, который сотворен вечным, он никогда не умирает. Если он бывает мертвым, то мертвым для Бога. С Богом ничего не имеет, с источником жизни. А вообще вот так, он не может умереть. Бог сотворил нас бессмертными. Плоть только отходит. И вы еще сегодня знаете, что духи наши, или души мы называем, они отходят в определенные места и ожидают своего времени. чтобы получить села. Сегодня временные места и ад, и рай временные места. Постоянное место – это гиена огненная для грешников, для церкви, для спасенных людей, новый город Иерусалим. А это все временные места. Ад и рай – это временные места. А где мы ожидаем, что Бог окончательно расставит точки именно в нашей судьбе? Поэтому Писание здесь говорит, не избегнут. Но все-таки есть возможность избежать. Как избежать? Покаяться. У нас другого выхода нет. Избежать так просто нельзя. Я помню одна из последних проповедей, которую я говорил здесь, в молитвенном доме, именно на эту тему. Ни на Луне, ни на Марсе, ни на Венере нигде нельзя укрыться от руки Божией, если Он захочет достигнуть до нас. Но единственное место, где можно укрыться, это в ранах Христа и Его пролитой крови. Все, больше нету шансов. Их не существует. Вот почему здесь Писание еще раз предупреждает. Не избегнут. Вот у людей такая еще ложная надежда. Ну, как-нибудь ничего не получится. Как-нибудь не получится. Нужно серьезно, основательно и, так сказать, ну, фундаментально решать вопросы. И они решаются на коленях через покаяние. Иначе не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Вот что Господь сегодня напоминает нам. Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Потому что вы не сыны ночи, вы не сыны тьмы, вы сыны света. И я очень хотел бы, чтобы сегодня вот этот свет, а Слово Божие есть свет, это есть светильник, чтобы мы не были во тьме и во мраке, чтобы мы прекрасно понимали, в чем сущность нашего хождения перед Господом. Это не хождение просто в молитвенный дом, братья. И не просто посидеть и послушать и пойти. Это хорошо, но если этим только все ограничивается, то свет Божий говорит, перемены должны быть. А если их нету, то надо думать, почему их нету. Почему я 30 лет хожу в собрание, и никак не меняется мой характер? Почему? Почему я должен предупреждать всех, вы меня не трогаете, потому что у меня тяжелая жизнь, я нервный. Почему? За 30 лет Бог нервы не мог вылечить. Что ж за нервы тогда? Какие-то железные нервы. Я не знаю, как их назвать на сегодняшний день. Не 30, 32 уже у кого-то сегодня. И все по-старому. Почему? А, наверное, не было серьезного отношения все-таки. Наверное, все-таки не все правильно поняли. Не все разобрали так, как надо. Потому что я понимаю, что человека тоже что-то зависит. Зависит от человека. Я так замечаю, одни растут очень быстро, другие медленно. Хотелось бы, чтобы вообще быстро менялись, но почему-то не получается. Но все-таки меняются. Но бывает и наоборот. Где-то не был во свете, где-то не понимал чего-то. И вы знаете такие случаи, когда говорят... Такой хороший брат был. Ай-яй-яй-яй, а что с ним теперь стало? Подошел к финалу жизни, надо переходить в вечность, а с ним жить дома невозможно. Что с ним стало? Бывает такое? О, если бы не бывало, то я бы не говорил об этом сегодня. Ну вот наоборот. Вот что получается в жизни? Я понимаю, жизнь трудная у людей, это само собой. И пословица сегодня мирская у мира говорит, жизнь прожить – это не поле перейти. Это правда, это действительно не так-то просто все. Говорить просто, а жить труднее. Но все-таки Павел говорит, я должен это сам принимать, и вам сегодня говорю, когда он сказал, что все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Но куда пойдешь от этого? А если сегодня я не все могу, значит, я где-то вышел из укрепляющего меня Господа. А какое оправдание другое можно найти? Как можно объяснить, что Павел так сказал? А я сегодня пытаюсь проповедовать, братья, да вы не старайтесь, мы на земле грешили и грешить будем. И так некоторые проповедуют. Братья, это неправильно. Да, трудно. Будем где-то падать, мы понимаем хорошо, но так проповедовать не надо. Потому что допускает Иоанн где-то, что может быть что-то. Он говорит так. Братья, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто-то согрешил, это, знаете, это крайность уже. Ну, получилось так. Тому, говорит, тогда имеем Иисуса Христа, праведника, который есть умилостивление за наши грехи, который умер за нас. Но он никогда не говорит, братья, и не старайтесь даже, не получится. Мы нигде не находим в Писании вот такой истины в кавычках. Павел говорит, все могу. И когда он где-то говорил, и у Павла были ошибки, и у Петра были ошибки. Я не раз напоминал, когда, помните, он стоял где-то там, ну, перед правителями, перед своими священниками, и когда его там несправедливо повелели бить по устам, то он сказал, Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Помните? Ты, говорит, сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Ему говорят, ты что, первосвященника Божия? Братья, я не знал, что он первосвященник. Написано, начальствующего в твоем народе, что? Не злословище, даже он это заработал. Это не твое дело, и ты не имеешь на это никакого права. На это есть Бог разбираться. Поэтому здесь вот Павел говорит, ибо вообще вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Поэтому мы не проповедуем сегодня, что тьма должна иметь место в нашей жизни. Не должна. Но одновременно Павел говорил и другое. Братья, я за собой ничего не замечаю, но что? Но этим не оправдываюсь. Вполне возможно, я что-то и не замечаю, и не знаю. Судья же мне Господь. Вот правильный подход. Есть одна такая ошибка, которую мы часто делаем в нашей жизни. Когда мы говорим, а почему? Я святой. Я ж не делаю ничего. И там у меня нормально, и там нормально, и там у меня нормально. Все у меня нормально. Когда мы читаем послание к римлянам, Павел одну интересную мысль там высказывает. Он говорит так. Он говорил евреям, которые были под законом. Он одну мысль такую сказал интересную. Что братья евреи, которые себя считаете праведниками, если вам дан закон, то вы грешники. Вот сам факт, что вы поставлены под закон, говорит о том, что вы люди грешные по натуре. А если вы сегодня не делаете каких-то грехов, то только потому, что закон вам говорит, нельзя это, будешь побит камнями. Говорит, это уже не твоя заслуга, а заслуга моего закона, который под страхом держит. Вы меня поняли, что я сказал теперь? И сегодня многие из нас, может кто-то найдет здесь святой действительно, на все 100%. Только потому не грешат. И есть учение, которое говорит, брат мой, сестра моя, вот этого делать нельзя. И мы, иногда хочется нарушить, хочется высказать что-то, хочется сказать что-то, но так же, что-то как-то построено не так. Но мы знаем, что Писание говорит, что нельзя так. И сжавши зубы молчим, и нормально.